народа, в значительной, точно невычисляемой мере это его настоящее. Бусида способна поднять массы на самые невероятные дела во имя нации. Об этом напоминает драматическая история камикадзе. Во второй половине XII века Япония оказалась перед угрозой нашествия монголов. Внук Чингисхана Хубилай дважды, в 1274 и 1281 годах, с армадой кораблей подходил к берегам Японии, пытаясь покорить ее. Обе экспедиции оказались неудачными. Сильнейшие тайфуны, возникшие во время высадки захватчиков на японские острова, уничтожили большинство кораблей. Японские историки назвали эти тайфуны камикадзе, что значит «божественный ветер», давая понять, что это божественная помощь японскому народу. В конце Второй мировой войны, когда Япония терпела поражение, японское командование именем камикадзе назвала молодых людей-смертников, с помощью которых намеревалась переломить ход войны. Сначала это были пилоты, охотники за американскими авианосцами, а потом люди-лодки, люди-мины, люди-танки и так далее. К концу войны в японских вооруженных силах действовали сотни подобного рода отрядов, некоторые имели в своем составе 1000 и более бойцов. Основателем первых отрядов камикадзе и их идейным вдохновителем был адмирал Ониси, который осенью 1944 года на Филиппинах сформировал эскадрилью камикадзе, состоящую из 4 подразделений, которым дали имена, заимствованные из поэмы средневекового самурая Норинага Мотоори, поэта периода Токугава. Ониси уверял, что любой боец из этих отрядов представлял себя богом без земных желаний. Камикадзе-пилоты должны были таранить летающие крепости, американские бомбардировщики Б-47, авианосцы или другие крупные цели. Люди-лодки обучались направлять оснащенную торпеду на атакующий корабль противника. Люди-мины, облачась в водолазный костюм и будучи вооружены шестами, на конце которых укреплялись мощные заряды, готовились к встрече десантных судов противника. Таким же путем люди-мины обучались поражать танки наступающих. В сухопутной армии имелись люди-пулеметы, люди-снаряды и так далее. Американское командование, успешно осуществлявшее в конце Второй мировой войны морские операции в регионах Юго-Восточной Азии, сначала не придавало значения японским камикадзе. Однако оно жестоко поплатилось за свою беспечность. Утром 25 октября 1944 года, когда американцы уже били в литавры по поводу победы в сражении за Филиппины, произошло невероятное. К американским кораблям, несмотря на стену заградительного огня, приблизилось несколько японских самолетов. Своим поведением они сбили с толку американских моряков и зенитчиков. Самолеты не выбирали, как принято, удобную позицию для бомбометания и сброса торпед, а шли на сближение с кораблями. Часть самолетов была сбита, но нескольким машинам удалось достичь цели и врезаться в корабли. В этот день американцы потеряли 2 авианосца и крейсер. Это была первая массированная атака камикадзе. Она вызвала у американцев сильнейший шок и долгое время держала их в нервном напряжении. Одни потери в живой силе и технике наводили на них страх, приводили в смятение. Американцы лишились 3 крупных кораблей, большого количества авианосной авиации и потеряли несколько тысяч солдат и офицеров. Японские же потери исчислялись несколькими самолетами и 2-3 десятками людей. Статистикой насчет камикадзе за финальный этап войны на Тихом океане отнесено 80% потерь американцев. Главное, конечно, заключалось в моральном потрясении. Американцы психологически не были готовы к борьбе с камикадзе. Возникновение отрядов камикадзе в Японии, конечно, не было случайностью. Своим появлением они обязаны морально-этической системе Бусида. В основу подготовки была положена идея готовности умереть за Японию, за императора.